Я с радостью принял приглашение. Был снова вечер. На этот раз я осмелел. Молод я был. И прежде ни одной юбки не пропускал. А тут робею, как в первый раз. И был у нас прекрасный день и еще одна прекрасная ночь. О ней я не забуду всю жизнь. Так она была хороша, эта ночь. И я ушел в поход. Месяц меня не было вблизи. Но все не мог я забыть ту ночь на Приморском. Ее лицо так и стояло в моем сердце. Наконец, правдою и неправдою, я добился увольнительной. В первую очередь в баню, в парикмахерскую, к чистильщику. Взял для нее подарки. Не от вульгарности взял, а от души. И со свертком медленно поднимаюсь к ней. Перед дверью постоял, чтобы сердце унялось. Наконец постучал. Молчание. Еще раз. Молчание. Тогда я ударил, что было силы. Слышу шаги. И вот она появилась у двери, накинув шаль. Прекрасная, сказочная стояла, но таким холодным, странным взглядом смотрела, что я обмер. «Ну что же вы стоите, Иван? Заходите, если хотите. Представь, Алешенька, каково мне было. Куда деть сверток? Куда деть себя, свои руки?» Отказаться нет сил, и я вошел. В темной передней бросил подарки в угол. Сел на диван. Она перебирает скатерть, переставляет графин. Ну как живете? Как видите? Я протянул руку, взял ее ладони. Руки ледяные. Она не выдергивает рук и вяло садится рядом со мной. Такая красивая. Мы в комнате одни. Я ее поцеловал в губы крепко-крепко. И вдруг вижу, что тело ее в моих объятиях тяжелеет, валится. Зубы стучат. Я испугался, что делать. Понес ее на кровать. Схватил было графин с водой, но у нее озноб. Решил согреть, укрыл одеялом. Понемногу она пришла в себя, открыла глаза. Я снова ее поцеловал долго-долго. Вспоминаю, слезы подступают к глазам. Она едва ответила мне. А вам не холодно целовать голодную женщину? А ведь сколько раз я хотел предложить что-нибудь, но я боялся обидеть ее. Я тотчас бросился в город, отыскал друзей. Денег она не взяла бы. Я достал и сахар, и муку. И крупу, и со всем этим послал к ней товарища. После этого я бывал много раз у нее, но ни разу, веришь ли, не остался ночевать, не мог. Мне казалось, что она будет отдаваться мне из благодарности за продукты, и мне будет казаться, что я ее купил. Егорыч умолк, переминая губами. Слеза застряла в седой щетине. После войны я не стал ее разыскивать. Забыть хотел. Да вот так и не смог. Если мне бы кто-нибудь сказал, что жива она, и где ее искать, я бы на коленях к ней пополз. На заимку Алексей вернулся в густых сумерках. Велта кубарем слетела с крыльца, ударилась в колени и, едва не сбив с ног, серым снарядом метнулась обратно. И уже на крыльце, встав на задние лапы, принялась яростно скрести дощатую дверь. Алексей вытащил из скобок разбухшую жердь и на подгибающихся ногах шагнул в темную избу. В избушке ничего не изменилось. Алексей потрогал платок и холодный лоб покойницы, склонился над ее лицом и, почти коснувшись губами ее губ, ощутил слабое движение воздуха. Он развязал узел смертного плата, огладил ее лицо и сжал ладонями влажные виски. В пляшущем свете коптилки на ее щеках подрагивала тень от сожженных ресниц. В уголках измученного рта шевелились едва заметные морщинки. Став на колени, он долго смотрел в ее лицо. Под ресницами влажно поблескивало. Там копилась живая слеза. Он растопил печь, вскипятил чайник и приготовил травяной настой, густо замесив его медом. Егорыч звал этот живительный напиток «сыть». По капле вливал в ее рот теплую густую жижу, но не рассчитал и нечаянно залил сразу всю ложку. В горле ее что-то булькнуло, и она сделала едва заметный глоток. Он не отходил от нее несколько дней, боясь, что, оставшись одна, она оторвется и вероломно уплывет от него. Он напрочь забыл о старике, о Грине, не ходил в лес, не ел и не спал.